Молчит Варфоломей. Мама, по что ни Стефан и ни Петр, а я должен взвалить на плеча свои еще и сей крест, и сию суетную ношу? Не уподоблюсь ли я жене нерадивой, умедлившей встретить жениха? Не сам ли Христос повелел бросить отца своего и матерь свою и идти за ним? Думаешь ли ты обо мне, мамо? А ежели я не справлюсь с собою и втайне почну желать вашей кончины, твоей и отца, мамо? Того греха мне и Господь не простит. Ты не станешь ждать нашей смерти, Арфоломей, возражает мать молчанию сына. А жить нам осталось недолго. Да терпи, проводи нас с отцом до могилы. Отпусти в домовину и погреби. Тогда и ступай с Богом, а я из могилы благословлю тебя на твоем пути. Припаду к стопам Господа нашего, да наградит тебя за терпение твое. Мамо, ты разрываешь мне сердце. Я должен уйти, ты это знаешь сама. Или я беспощаден к тебе, или эта юность моя так не может и не хочет больше ждать, или я жесток пред тобой, мать моя, росшая и воспитавшая мя и вскормившая млеком своим. Или я, как и прочие дети, будучи в неоплатном долгу у родителей своих, ленюсь и не брегу отплатить, хотя малым, чем долг свой при жизни родительской. Господи, подай мне знак, дай совет, как поступить в этот час. Я не понуждаю тебя, Арфоломеюшка, токмо прошу. Не можешь? Ступай с Богом. Простись, токмо, с отцом по-хорошему. Мы ведь и одни проживем с Господней помогой. Прости меня, старую. Она потупляется вновь, и Варфоломей видит, как вздрагивают худые материны плечи, как кривятся судорожно губы, сдерживая рыдание, как робкая слеза осеребряет ее ресницы. Ты не знаешь, мама, какой жертвы просишь у меня. Я уступаю тебе, но и сам боюсь за себя в этот миг. Выдержу ли без ропота этот последний искус? Господи, владыка добра, помоги мне днесь на путях моих. Хорошо, мама, я остаюсь, говорит он. Ему приходится поскорее поддержать мать, чтобы Мария не рухнула в ноги сыну своему. Глава 15. Ближайшие 2 года не прошли совсем даром для Варфоломея. Отец был прикован к постели, братья и верно, как говорила мать, больше угождали женам своим, и на него пали те хозяйственные заботы, которые ранее исполняли Яков, Стефан, Даньша или сам боярин Кирилл. Ему пришлось таки поездить и походить с обозами, неволею научиться торговать, много раз бывать в Переяславле, этой второй церковной столице Московского княжества, где он даже завел знакомство в монастырских кругах. Побывал он и в других ближних и дальних городах, Хотькове и Дмитрове, в Юрьеве Польском и Суздале, спускался по Волге от Кснятина до Углича поля. По крайней мере, единожды довелось ему увидеть Москву, куда Варфоломей попал в числе родонежан, вызванных на городовое дело. Когда набирали народ, можно было и поспорить. Свободные вотчинники, в отличие от черносошных крестьян, не несли городового тягла. Но Варфоломей не стал спорить. Ему самому было любопытно поглядеть стольный город своего княжества, а работы он не боялся никакой. Москва, хотя и обстроенная калитой, и красиво расположенная на горе над рекою, все же сильно уступала Ростову, Владимиру и даже Переяславлю. Город, однако, был многолюден, а народ напорист и деловит. Москвичи явно гордились своей столичностью. Варфоломей нашел время побывать в монастырях Даниловом и Богоявлении. Обегал Кремник, благо они тут и работали, починяли приречную городьбу, и даже увидал мельком князя Симеона, молодого, невысокого ростом, с приятным лицом и умными живыми глазами.